Глава 44. «Как так нет?» — не понял дельфин. «Как так улетели? Куда?» «Скажем так, я слегка им помог с помощью подобных орудий. Я кивнул головой на блок, стоящий рядом со мной. И они, пробив защиту крепости аквагетнов, смогли выбраться в космос». «Планета ведь покрыта слоем радиоактивной пыли. Как они могли его преодолеть?» — допытывался он. «В том месте, где она стояла, есть большой водоворот размером с 10 километров. Он закручивается с такой скоростью, что видно чистое небо», — честно ответил я. «Еще бы, за такие-то деньги». «Вы сказали о нескольких орудиях». После пары секунд обдумывания вспомнил он о моей оговорке. «Сколько у вас есть еще?» «Два», — нехотя ответил я, разозлившись на себя за болтливость. Ведь не хотел пока никому говорить о своей небольшой армии. «И крепость, которую вы разгромили, вы знаете ее координаты?» Он так остро на меня посмотрел, что я поежился. «Конечно. А в чем ваш интерес? Я продавал только информацию об отлете гиганта Хайдеров с планеты». «Я предлагаю заключить договор. Мы беремся обеспечить вывоз с планеты всего, что вы нашли и имеете, за 50% от того, за сколько мы это продадим. Конечно, эта сделка не касается орудий фрегатов. Их мы заберем по той же цене, что и сейчас. Могу дать слово». «Ха, с чего мне соглашаться на такое? Я сам могу все это провернуть, и никакая помощь мне не нужна». Не понял я такого наглого подката. «Вы правильно заметили. Скоро галактика сильно изменится из-за отсутствия доступа к большому количеству галладиума, который ранее извлекали из гиганта Хайдеров. Цена на кристаллы, а также на стержни для пространственных двигателей, взлетит до небес. Она и сейчас колеблется месяц от месяца, в зависимости от добытых объемов. Но если о том, что вы рассказали сейчас, станет известно всем, рынок ждет потрясения. Так что я могу неплохо на этом заработать, не оставив вас в накладе. И честно предупреждаю, что заплачу вам только после того, как все продам». «Какая-то мутная схема, как по мне», — не согласился я. «Вы ведь можете продать по одной цене, а мне заплатить потом по другой, гораздо меньшей». «Это не проблема. Продажные цены и договор с аукционом мы можем вам показать на условиях анонимности конечных покупателей». «Не очень мне нравится такой вариант», — я покачал головой. «Меня столько раз кидали, что соглашаться на явно странную схему с продажей товара, за который заплатят потом, да еще и в зависимости от установленных не мной цен, не очень хотелось». «Хорошо». Шаханцу, видимо, очень хотелось поучаствовать в этой сделке, поэтому он впился в меня словно клещ. «Предлагаю вам равное партнерство на период сделки. Можете сопровождать ее и все наши контракты на весь период проведения сделок по найденным материалам». «Это как?» «Не понял я». «Я введу вас в штат совета директоров как независимое лицо, но только на время действия нашего контракта. Кончится он, ваши полномочия также завершатся». «Хм, простите, а у вас достаточно полномочий, чтобы обещать подобное?» Засомневался я. Он недоуменно на меня посмотрел, а затем громко рассмеялся странным харкающим смехом, больше похожим на то, когда собаки давятся едой. Отсмеявшись, он ответил. «Если вас принципиально устраивает такая сделка, подробности можем обсудить на нейтральной территории позже. К этому времени вы можете поискать на Галанете информацию обо мне. Думаю, это будет крайне несложно сделать, но лучше вам поспешить. Когда информация станет общедоступной, лучше иметь на руках все козыри. А я ведь даже не знаю, чем конкретно вы владеете, кроме орудий». «Хорошо, но договор заключим официальный. Конечно, без определенного уровня подробностей. И я покажу его юристу», — наконец решился я. Ведь он был прав. Да и к тому же самому возиться со всем этим мне было крайне лень. Последние месяцы на Хаторе были связаны с весьма сложной и тяжелой подводной работой. И больше желания находиться на этой планете у меня не наблюдалось. А тут такой хороший вариант — это осуществить без существенных затрат с моей стороны. «Договорились», — кивнул он. «Я оставлю вам номер своего личного ID. Как только закончите с делами на Хаторе, наберите меня. Обсудим вторую часть нашей сделки». «Отлично», — кивнул я, и он отключился. Видя, что я закончил разговаривать и стою неподвижно, ко мне вернулся специалист, с интересом меня разглядывая. «А кто это был?» — спросил я. «Какая-то ваша важная шишка?» Он удивленно посмотрел, но, видя, что мой вопрос искренне хмыкнул. господин Искари Дель Одо, основатель и единственный владелец Шаэта Корпорейшн». «А вы?» Я беспомощно посмотрел на специалиста, который так запросто мог дозвониться до величины подобного уровня. «Его единственная дочь». Он, точнее она, весело улыбнулась. «Отец не мог доверить информацию подобного рода никому из посторонних, поэтому попросил слетать меня. Мне он полностью доверяет». Чтобы сменить тему, я решил спросить о том, что больше волновало. «Я видел разрушительную мощь орудия, поэтому и цену указал высокую. Но ни один из известных мне механизмов не способен на подобное. Да и поиск в сети ничего не дал. Как оно хотя бы называется?» — поинтересовался я, понимая, на какой высокий уровень сейчас попал. «Разрушитель планет», — тихо ответила она. «Подобные орудия стоят только на титанах Гетнов и используются ровно для того, о чем говорит их название. Но все это были просто слухи, не более того. Никому еще ранее не доводилось видеть эти орудия воочию. Не говоря уже о том, чтобы приобрести их. Технологии, которые используются в этом блоке, неизвестны никому, кроме Гетнов. Так что, покупая его, мы заодно покупаем будущее нашей корпорации». В голове у меня тут же стали мелькать мысли. А не продешевил ли я, запросив за подобное всего 3 миллиарда? Но тут же себя одернул. Подобные деньги и так для меня были просто космическими. А делать из себя скрягу, да и вообще непорядочную личность, точно не стоило. Ведь если обе сделки пройдут успешно, все получат прибыль, и немалую. «Пока ожидаем прибытия вашего корабля, можем поужинать у меня в комнате. Это лучше, чем сидеть в душном ангаре», — предложил я, показывая рукой на отдельное помещение. «Это не мое настоящее тело, хотя вы и так это прекрасно понимаете», — удивилась она. «Оно долгое время не требует подпитки». «У нас куча времени, все равно нечем заняться». «Покажите мне лучше свой корабль», — неожиданно предложила она. «Я видела его в вашем каталоге и даже успела глянуть на видео испытания, но впервые вижу его так близко». «Может, тогда хотите им поуправлять?» Я пошел дальше. «О, это было бы просто отлично», — обрадовалась она. «Тогда вперед!» Я любезным жестом пригласил ее внутрь. «Заодно сравните ощущения от пребывания в геле, когда находитесь в теле гуманоида. Поверьте, они будут незабываемы». «Отлично!» Она засмеялась и последовала за мной. «Имея деньги, нет ничего лучше, чем лежать на кровати и, попивая коктейль, листать каталог с частными космическими яхтами. У меня появились средства, да еще и в таких объемах, что банковские служащие едва не визжали от восторга, когда я звонил, чтобы уточнить кое-какие детали по счету. Я не очень много знал о планете, чьим официальным гражданином теперь являлся. Вроде бы в справочнике, что я мимоходом пролистал, значилось, что это обычная среднестатистическая аграрная планета, на которой выращивали особого вида водоросли, служащие основой для составления питательной пасты, из которой делали картриджи для изготовителей еды. Также там значилось, что кредитных миллиардеров на планете не имелось, только несколько десятков миллионеров, в основном из правящей верхушки королевской династии. Так что меня не особо удивляло, что клерки, принимавшие звонок, едва не кипятком писали, когда я говорил номер своего галактического счета. И они видели сумму, находившуюся на нем. Конечно же, никаких привилегий они с этого не имели, поскольку деньги хранились не в их банке. А вот мне приходилось звонить и удивляться весьма устаревшим технологиям в их банковской системе, да и на планете в целом, но выбора не было. Налоговым резидентом я стал именно у Агенбар. Взнос оплатил через банк, и часть из них уходила в бюджет планеты. Я не вникал, сколько, мне это было не слишком интересно. Ведь все по закону. Так что оставалось только усмехаться, видя, как гуманоиды с красной кожей и огромными миндалевидными глазами бегают и суетятся при каждом моем звонке. Пожалуй, это. Мысли о планете неспешно плыли в голове все то время, что я искал себе нужный корабль, которому могу доверить настоящее тело. И подходящая под мои запросы модель наконец была найдена. Роскошная, невероятно скоростная, она в то же время была прекрасно защищена. Силовые поля, стоявшие на ней, питали генераторы неизвестной мне фирмы. Заглянув в Галанет, чтобы узнать побольше, я с удовлетворением выяснил, что они на данный момент являлись самыми современными моделями, и лучшей силовой защиты, доступной для гражданских кораблей, просто в продаже не было. Это И то, что корабль был оснащен неплохими орудиями, а также лучшей маскировочной системой, остановило мой выбор на нем. Связавшись с фирмой, которая продавала подобные эксклюзивные корабли, доступные только богатым и состоятельным жителям республики, я быстро обо всем договорился. Они легко решили даже мою странную просьбу не являться за ним лично, а после покупки переслать на ИИ корабля маршрут, по которому он должен будет следовать. Меня заверили, что все нужные бумаги на владение яхтой будут оформлены, и ИИ не составит никакого труда самостоятельно пройти транспортные хабы, чтобы прибыть в нужную мне точку назначения. Конечно, я не стал говорить, что его маршрут будет гораздо сложнее и непривычнее, чем они могли бы подумать. Мне главное, что после покупки ИИ корабля настроит на меня, и я могу напрямую с ним связываться и отдавать команды на перемещение. Были, конечно, кое-какие ограничения на данный вид связи. Не везде она работала, но в целом это было весьма и весьма удобно. Сделка завершилась в кратчайшие сроки. Я получил виртуальные сертификаты на владение судном и код доступа к ИИ, чем, конечно же, сразу воспользовался и задал ему необходимый курс по известным мне координатам. «Виктор, ты куда собрался?» — недоуменно спросила мама, когда спустя 2 недели, заявившись к ним, я сообщил, что улетаю в отпуск. Мой довольный цветущий вид нельзя было не заметить, как и авиационные билеты, демонстративно торчавшие из кармана рубашки. Они привлекли внимание не только мамы, но и Марии, которая скромно сидела за столом, когда я приехал. «В отпуск, на Карибские острова», — не моргнув глазом, соврал я. Точнее, ложь была частичной. Я действительно купил турпутевку и билеты на один из островов Карибского бассейна. Но, понятное дело, это все служило лишь прикрытием. Я собирался только добраться до туда и вернуться обратно. А время отпуска планировал потратить совершенно не на то, на что думали остальные. «Конечно, хорошо, что ты в кои-то веки решил отдохнуть», — удивилась она. «Но почему так внезапно и ничего нам не сказав?» «Просто решил потратить немного денег на что-то полезное. Тут я тоже подстраховался, если кто-то захочет проверить. На официальном игровом счету, привязанном к ID наемника Варгов, имелась весьма скромная сумма, нужная только для вида. Все остальные деньги были сразу, как только я получил гражданство, переведены на новый счет гражданина ХДС. Так что теперь боязни, что кто-то заинтересуется моими финансами, не осталось вовсе». Сам счет оставался только для того, чтобы я мог переводить на него деньги, с основного. Изредка беря миссии из списка заданий. Ведь, имея столько денег, сколько я имею сейчас, все равно необходимо было создавать видимость активности в игре «Галактика», чтобы не сильно отличаться от остальных. «Когда вылетаешь? Может, у тебя хватит денег взять с собой спутницу?» Мама хитро прищурилась. «Я сама могу за себя заплатить», — тут же возмутилась девушка, сидящая за столом. «Но я и правда не отказалась бы от хорошей компании, тем более на море». «Не знаю. Может быть, в следующий раз...» Еще не хватало, чтобы за мной увязался хвост. «Тем более, что вылет уже через неделю». «Скоро как?» — мама покачала головой. «Ну хорошо, хотя бы эти выходные проведешь с нами». Несмотря на ситуацию, мне пришлось все праздники провести у них и даже один раз съездить на свидание с Марией по весьма настойчивой просьбе мамы. Мы просто посидели в местной кафешке. Весьма скромный, надо сказать. Поболтали про игру и ближайшие планы. Затем я проводил ее до дома, и на этом мы расстались. Хотя, судя по тому, как девушка прикрыла глаза и приоткрыла губы у дверей, чуть приближаясь ко мне, она явно была настроена продолжить встречу. К ее сожалению, этого не произошло. Моя голова была забита совершенно другими мыслями, в которых ей места не оставалось. Я переживал. Сможет ли моя яхта незаметно преодолеть все эхолокационные станции Земли и прилететь ровно туда, куда я запланировал? К счастью, все обошлось. Корабль стоимостью в 300 миллионов кредитов прибыл в нужное место точно в рассчитанное ИИ время, не опоздав ни на минуту. И я, погрузившись на него, целую неделю провел в безделии и роскоши, пока мы летели на Дагобар. За это время я успел ознакомиться с дополнительными опциями услуги, которые собирался воспользоваться, и несколько из них показались мне весьма перспективными. Так что, когда я вошел в офис корпорации «Сохрани жизнь» на Большой космической станции, у меня в руках был перечень тех баз знаний, которые я планировал установить в свое родное тело, так, чтобы ими потом владели и клоны. Перечень был весьма приличный, поскольку не стесненный, как в прошлый раз, финансовыми возможностями, я разошелся не на шутку. Тем более, что индекс моего умственного развития весьма сильно поднялся, и не в последнюю очередь из-за ранее внедренных баз знаний. Ну и, конечно же, из-за постоянных тренировок и осваивания нового. Я освоил столько систем, новых типов оборудования и кораблей, что это просто не могло не сказаться положительно на коэффициенте умственного развития. Поэтому прогрессивно поднимался в галактической градационной линейке интеллекта, что позволяло ставить себе наиболее совершенные базы знаний среди имеющихся на рынке. Было, конечно, несколько странно ложиться в специальную рекреационную капсулу, из которой я уже не встану, но деньги были оплачены, договор заключен. Так что выбора не оставалось. Пришлось раздеться и отдаться в руки врачей. Трех прошедших после этого дней я совершенно не помнил, словно просто проспал все это время. Но когда мой клон очнулся в той же капсуле, куда ложилось основное тело, было весьма странно ощущать себя. Новое тело, несмотря на прежнюю комплекцию и габариты, оказалось сильнее, гибче, устойчивее, что, конечно же, не могло не сказаться на моем самочувствии. По моей просьбе, даже кожу этого клона сделали сильно загорелой, поскольку мне предстоял путь назад, затем на родину, и бледная кожа без загара после почти месяца отдыха на солнечных Карибах странно смотрелась бы на отдыхавшем. Получив от врачей на информационном кристалле невероятный объем инструкций, касающихся возможностей тел своих клонов и того, как ими пользоваться, а также способов переходить из одного в другой и заказывать новое, когда мне это будет нужно, я отправился в обратный путь, толком и не посмотрев на станцию. Но Геттон оказался прав. Тут-то рассматривать было особо нечего. Если когда-то ты был в крупном аэропорте международного уровня, ощущение нужно умножить в 5-10 раз, чтобы понять, что такое космический транспортный хаб. Суета, опаздывающие путешественники, голос на общегалактическом языке, объявляющий о вылетах крупных пассажирских судов. В общем, почти все то же самое, что и так было мне известно. Так что я не пожалел, что довольно быстро покинул это шумное место, поменяв его тишину и негу своей яхты, отправившись в обратный путь. Я не собирался продавать ее после этого путешествия, как планировал до того. Она мне очень понравилась. Я собирался дальше использовать ее для путешествий по галактике.